встречи сегодня пройду, не замечу, даже стандартным кивком не отвечу, как острием кинжала одной заинтересованности мало. Головой даже не поверну в твою сторону, но сохраню в себе я блеск твоих глаз, не произнесенных полушепотом фраз. Между стражьем огня бессловесный каркас, как раз самый раз для меня одежды скрытые шорохом ветра летят, как листья забытые. Вчера ты мне нравился очень, дистанцию сократить, разве что ночью. В темноте спутать легко, не то что воочию. Жадно вберу тепло искр, летящих навстречу. Столкновение, сражение пройду, не замечу. Задевает молчание, проникает мою пусть. Холод игры, жара мысли, янтарная грусть. Золото цвета, прикосновением осени лета. Камня прохлада, жару то, что надо. Вчера ты мне нравился очень, при встрече сегодня пройду, не замечу, но знаю точно, нежность копить ты будешь, отчуждением тишиной ее не остудишь. Перекручивать чувства двойною игрой, одиночество приближением постой. Слышишь, как стучит моя